На отходе Рожественский велел снаряды попусту не кидать. И только Ослябя смачно разрядил кормовые орудия главного калибра. Результат бездарно затерялся где-то за Микасой и перелетом. Задробили. Капитан первого ранга Бухвостов, командир Александра, глядя на молчание флагмана, также подтвердил дробь уже изготовившимся комендором. «Вот етишь ты!» — только чесали макушки, башенные, набрасывая на плечи бушлаты. «А баяли продыху не будет, а оно воно как!» — ущипнули разик супостата. «И текать, мать!» «Погоди, еще настреляемся!» «Ваш бродь, а пока мест передых наметился, можем мы перекурим по одному, да до ветру сходим?» На мостике Суворова шли доклады о расходе снарядов и, пожалуй, излишне возбужденные комментарии по минувшей стычке. «Сколько добились попаданий, как думаете, Петр Владимирович?» — бросал недовольные взгляды вахтенный мичман. «Одно точно», — лаконично открестился старший артиллерист. «Но за всплесками трудно сказать». «Да будет вам», — поддержал оптимистическую эйфорию коломейцев. «Как минимум пару в Асахе влепили. Будь на его месте Микаса, не повезло бы Хайхатира нашему Тога, а?» Следить за висевшим на хвосте противником можно было только выйдя на крыло мостика, и весь штаб, и в большинстве судовые офицеры высыпали на удобное, в данном случае, правобортное. Стоит заметить, лишь только наткнувшись на сигнальщиков, брутально фасонивших в стальных нагрудниках и касках, господа с запозданием потянулись за ремешки своих шлемов, расстегивая, упрямо считая «железяки» за фитильно нелепыми. Кто-то, ерничая, именно так и ляпнулся. Вышедший следом Рожественский тоже отдал головной убор ординарцу, однако лишь только для того, чтобы вытереть взмокший лоб. Не от жары, понятно, на нервах. «Не до шуточек, господа. Враг за кормой зрим и не отстает». Затем обратился к командиру корабля. «Василий Васильевич, сейчас мы на ретираде не стреляем, да и японец молчит. Но сие ненадолго. Озаботьтесь достойным управлением отрядом на такие моменты из кормовой рубки». И снова, нахлобучив шлем, взялся за подзорную трубу, серьезнейше наводясь на горизонт. Японская эскадра завершала последовательную эволюцию, начатую Микасой, и наблюдалась теперь под острым углом, показав всю количественную весомость, растянувшись кильваторной цепочкой. Что ж, невзирая на расстояние, производило сильное впечатление. Все еще заметно курился истончаемым дымом пожара Асахи. Следом распластались на волнах Сикисима и Фудзи. Далее два броненосных крейсера в хвосте. И только Осама маячил отдельной точкой на траверсе колонны, будто неприкаянный. «Видится мне, раскусил Тога наш план рандеву с Порт-Артурской за Квельпартом». Рожественский кивком подбородка указал в сторону противника. «Будто нарочно склоняется к Весту. Будто курсовую нам подрезает. А? А ну-ка». Зиновий Петрович запнулся, то примеряясь к оптике, всматриваясь, то чуть отстраняясь, охватывая перспективу, словно бы и колеблясь. Наконец, обернувшись к подчиненным, он обратился одновременно к командиру корабля и старшему флаг-офицеру. «Определенно склоняется к Весту. А ну-ка, возьмите отряд на 3 градуса вправо. Необходимо выровнять линию с неприятелем. Далее. Ход уменьшить на 2 узла. Дадим им нас нагнать. Дистанция поворота все вдруг все та же, 55. Огонь открывать на 50. К бою приготовиться на левый борт». «Как на левый борт?» — мелькнуло в округлившихся глазах флаг-офицера. «Это ж курс ухода от Квельпарта». А тем временем положенное исполнение приказа разносилось по судну. И далее по отряду.